помолимся. Ну, Господь, спасибо Тебе за возможность просто быть вместе. Господь, это такая привилегия, такое благословение для нас. Господь, собраться как одна семья в Твое имя, Господь, и ожидать встречи с Тобой, Господь, в Твое слово, в общении с друг другом, Господь. И мы так рады, что мы можем назвать Тебя Твои дети, Господь, что Ты позвал нам это, Господь, призвал нам к этому, Господь. И мы просим сегодня, Господь, Твое благословение на все, что будет сегодня, Господь, благослови. А был на особенно время в Твое Слово, Господь, сегодня. Мы так нуждаемся слышать Твой голос. Господь, мы Твои овцы, Господь, и мы хотим просто слышать Твой голос и следовать за Тобою. Благослови наших деток, Господь, мы просим, что Ты и прямо сейчас переполнял их комнат, Господь, Твоя присутствие, Твоя любовь и благословение. Мы молимся и просим Твоя благословение на Алису, на Ину, Господь, и Твоя помазание на них, Господь, что они могли тоже вести детям в Твое присутствие и рассказывать им вещи, которые им очень-очень важно знать. Благослови это время, Господь, и благослови и наше, мы просим. Имя Твое Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Well, we should be looking at the 15th chapter of the Gospel of Mark today. Сегодня мы с вами должны были по плану рассматривать 15-ю главу Евангелия от Марка. But we're going to take a little break. The Lord's kind of laid something else on my heart today. Но мы сегодня сделаем такой небольшой перерывчик, потому что Господь положил мне на сердце поделиться с вами чем-то другим. And I would like to just talk a little bit about our church. Я хотел немножко поговорить с вами о нашей церкви. And where we're going, what we're doing. Поговорить о том направлении, в котором мы с вами движемся и чем мы занимаемся как церковь. I want to talk about vision. Хочу поговорить о видении для церкви. You know, and everything that I'll say today, there's nothing new. These are things that I've been repeating again and again for many years. И все то, что я сегодня хочу вам сказать, это ничего нового. Все то, о чем я говорил уже на протяжении многих последних лет. But sometimes it's good to just take the basic things and look at them again so that we know where we're going and what we're doing. Но иногда хорошо снова вернуться к истокам, к этим основам и еще раз рассмотреть все те самые основные истины, поговорить об этом. Yeah, and so I'll just say, there are three things that are important to Calvary Chapel Zaporozhye. Для церкви Голгофы в Запорожье есть существует три важных момента. Yeah, three things that are foundational to us that really describe all that we're trying to do in the direction of our church. Три фундаментальные основы, которые описывают нашу деятельность и характеризуют нас как церковь. And these are the Word of God. Это прежде всего Слово Божье. The work of the Holy Spirit. Действие Святого Духа. And the love of God. И любовь Божья. These are in every direction of our church life. We want to be standing on these things and moving deeper into these things. В любой области жизни нашей церкви мы хотим стремиться к тому, чтобы основываться именно на этом и углубляться в этих во всех этих трех направлениях. Mm-hmm. I'll give you a piece of scripture for each point. Я хочу подтвердить, обосновать каждый из этих моментов местом из Писания. Mm-hmm. Okay, turn to Ephesians chapter 4. Давайте откроем послание к Ефесянам 4 главу. Very familiar passage, but let's look one more time. Очень известная глава, отрывок из Писания. Давайте еще раз рассмотрим его. Mm-hmm. Let's read from verses 10 to 16. Прочитаем в 4 главе с 10 по 16 стихи. Mm-hmm. «Не шедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Now let's turn to Acts chapter 1, verse 8. Откроем также Деяния, первую главу, 8 стих. We can even read a little bit more if we want to. On the work of the Holy Spirit. И еще хочу, для того, чтобы немножко больше рассмотреть этот принцип действия Святого Духа. Let's read verses 4 to 8 in Acts chapter 1. Давайте прочитаем в первой главе даже с 4 стиха по 8. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сошедшие, спрашивали Его, говоря, «Не сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти». Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. And now, number three, turn to John chapter 13. И откроем еще также Евангелие от Иоанна 13 главу. On the love of God. Это относительно любви Божьей. John chapter 13, verses 34 and 35. Иоанна 13 глава, 34-35 стихи. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». No, someone wants to ask you, what is your church about? Like, what is important to your church? If you answered these three things, that would be the right answer. Если вас тоже когда-то спросят, в свою очередь, какая у тебя церковь и в чем смысл существования вашей церкви, чем она отличается, если вы скажете вот эти, об этих трех вещах, упомянете эти три момента, то вы правильно ответите. Yeah. In these three areas, in being faithful to bring forth the Word of God, present the Word of God to people, this is a great priority in our church. Потому что именно осветить эти три сферы, именно стремиться жить в свете трех этих истин, это и есть самый главный приоритет жизни нашей церкви. We want to bring people the Word of God. Мы хотим людей приближать, приводить к Божьему Слову. We want to see the work of the Holy Spirit. Мы хотим видеть действия Святого Духа. And we want to love one another and love the unsaved. Также хотим любить друг друга и любить неспасенных людей. Yeah, that's the direction we go. Это то направление, в котором мы движемся and с вами. If you want to somehow look at our church and assess the success or the failure of our church, you must look in these three areas, because that's all we're trying to do. Если вы хотите, взглянув на церковь, оценить, насколько она успешна или неэффективна, то вам нужно это сделать именно на основании трех этих принципов, трех этих истин. Because that's what we're trying to do. Именно это мы и стремимся, к этому мы идем. Yeah, our goal is not to be the biggest in the city. Наша цель не стать самой большой церковью в городе. It's not to draw the most attention to ourselves. Мы не стремимся привлекать к себе все внимание. Do other things. Или чем-то еще заниматься. These are the things we feel God has called us to do, and these are the things we are seeking to do with all our hearts, souls, and minds. Мы верим, это то, к чему нас призывает Бог, и поэтому стремимся воплотить это в жизнь всей силой, всей душой, всем сердцем. Okay, let's look at them a little closer. Давайте рассмотрим три этих принципа чуть детальнее. Ephesians chapter 4. Let's look back at this. Снова давайте обратимся к Ефесянам 4 главе и рассмотрим подробнее это место. Here it's talking about Jesus and the gifts that He's given to the church. How Jesus builds the church. В этом отрывочке как раз говорится о том, как Иисус наделил свою церковь дарами и какими именно дарами Он ее наделил, как Он для созидания церкви. He talks in other passages. He gives everybody in the church different gifts. В другом отрывке в Писании говорится о том, что каждому в церкви даны дары. Это разные дары. First Corinthians chapter 12. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, как раз об этом речь. But here he draws our attention to something special he wants us to see, Paul. Но в этом отрывке Павел хочет привлечь наше внимание, сконцентрировать наше внимание на чем-то ином. Verse 11. 11 стих. He's given apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. Говорится, что он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, а иных пастырями и учителями. What do they have in common? Что у всех этих перечисленных людей общее? They all serve in bringing the word of God to people. Все они служат, неся Божье слово людям. The evangelist brings the word of God to the unsaved. Евангелист доносит благую весть неспасенным. Pastors, teachers to the saved. Пастора и учителя доносят эту весть до спасенных. Apostles, prophets, however God leads them. Апостолы и пророки руководствуются Божьим водительством в этом вопросе. And they're preaching the word of God to the saved, the unsaved, whoever God puts in front of them. И они точно так же говорят Божье слово и несут Божье слово как спасенным людям, так и не спасенным. Mm-hmm. Verse 12. Why? 12 стих. Ответ на возникает это ответ на вопрос почему. Mm-hmm. Verse 12. For the equipping of the saints for the work of the ministry. К совершению святых на дело служения. Yeah, for the edifying of the body of Christ. Для созидания тела Христова. God calls men, God calls people to be teachers of the word of God, preachers of the word of God. Бог призывает мужчин, призывает их для служения, для того, чтобы стать проповедниками и учителями Божьего слова. He calls women to do it. Он также и женщин призывает к этому. That people in the church might be prepared for the calling that God has upon their lives. И люди в церкви должны быть готовы принять то призвание, которое Бог им предопределил. They are prepared by knowing the word of God. И они подготавливаются к этому, познавая Божье слово. What's the call of God upon your life? Do you know? А знаете ли вы, какое у Бога призвание лично для вас? Maybe you do, maybe you don't. Может быть, вы знаете ответ на этот вопрос, а может быть и нет. God has one for you, that's for sure. У Бога точно уж есть такое призвание. And whether you know concretely the calling or not, I can tell you how God is preparing you for it. И знаете ли вы, не знаете ли вы, каково это призвание, я точно могу вам сказать, что Бог подготавливает вас. And he prepares you for it by filling you with his word. Он подготавливает вас, наполняя вас сполна своим словом. For you to be useful in the ministry, you need to be trained up in the word of God. This is true of every person in the church. Для того, чтобы вы были плодотворны и полезны в служении, а для того, чтобы это произошло, чтобы это осуществилось, вы должны быть наполнены Божьим словом и обучены в Божьем слове. Turn to 2 Timothy chapter 3. Откроем сейчас 2 Тимофею, 3 главу. Let's read verses 16 and 17. Прочитаем 16 и 17 стихи. 2 Тимофею 3, 16, 17. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен». See here, the Word of God is useful for everything. Обратите внимание, Божье Слово полезно для всего. And through it we are prepared for everything. И благодаря Божьему слову мы подготовлены, приготовлены ко всему. Yeah. God will equip you for whatever ministry he has for you by the word of God. Бог вас обязательно подготовит, он наставит вас и обучит для того служения, которое предопределил для вас. And so because of that it's very important that in the church and in everything that happens in the church the word of God is going forth. И поэтому очень важно, чтобы в самой церкви, во всем том, чем занимается церковь, было проповедано Божье Слово. It equips us, it prepares us. Потому что Божье Слово нас назидает и совершает. And it builds up the body of Christ. Созидая, параллельно созидая все тело Христово. Notice God's desire for us in verses 13 and 14. Обратите внимание, чего хочет Бог, к чему Бог стремится. Actually, all the way through verse 16. Это прямо с 13 стиха и до конца 16 стиха. Mm-hmm. That we would grow, right? Verse 13, that we would grow in our knowledge of the Son of God, that we would become complete and grow into all the fullness of Jesus Christ. Бог хочет, чтобы мы возрастали, возрастали в единство веры и познания, в меру полного возраста Христова. Verse 14, that we would no longer be babies. В 14 стихе дальше говорится, что это предназначено для того, чтобы мы больше не были младенцами. It is not God's will for you to be a baby all your life as a Christian. Бог не хочет, чтобы вы всю свою жизнь оставались младенцем. God does not want that for you. We all start as babies, just as we start physically as babies. Это не то, чего хочет для вас Бог. Да, конечно, каждый из нас начинает свой духовный путь, как в принципе и земной, физический, с младенческого возраста. But God's desire is that you would grow into a grown-up Christian, a mature Christian. Но Бог хочет, чтобы вы постепенно возрастали, становясь зрелыми, зрелыми христианами. For a number of reasons. И это, на это есть несколько причин. Verse 14 tells us one, that we would not be blown about by winds of doctrine, that we would not be susceptible to the craftiness of men or the cleverness of the devil. Это предназначено, во-первых, для того, чтобы мы не были колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека и по хитрому искусству обольщения. Do you know anyone who has joined the Jehovah's Witnesses? Знакомы ли вы с кем-то, кто был членом организации свидетелей Иеговы или стал таковым? I guarantee you, it's a person who did not know the Word of God. Я вам гарантирую, что это тот человек, который не знал Божьего слова. I might not know anything else about the circumstances of their life, but I guarantee you, it's a person who did not know the Word of God, and that's how they were trapped. Может быть, я ничего не знаю о подробностях жизни этого человека, но уж точно одно могу вам сказать с полной уверенностью. Этот человек не знал Божьего Слова. Now, I have met many people who have come into the Jehovah's Witnesses from Christian churches. Я многих людей знал, которые становились свидетелями Иеговы, придя оттуда из христианских церквей. As I have talked to them, I've met ones who have come from Orthodox churches and all different kinds of churches. Общаясь с такими людьми, я узнавал, что многие из них пришли кто из православной церкви, а кто еще из какой-то христианской. Но обычно это именно те церкви, в которых не проповедуется Божье Слово. Именно из-за этого люди оказываются незащищенными. And they are just like babies in the face of these ravening wolves. Именно поэтому они остаются такими вот младенцами пред лицом этих рыкающих львов. And Satan just gobbles them up. И сатана их просто пожирает одного за другим. Being a member of a church does not give you any protection by itself. Ведь принадлежность к той или иной церкви никак вас не защитит. You know, being a Christian who knows the Word of God does. Но тот факт, что вы христианин или христианка, знающая Божье слово, это то, что защитит вас. Yeah. You know, and it's important for us, it's important for people we love, it's important for our relatives and our friends that we know the Word of God. Важно это и для нас, и для наших родных, для людей, с которыми мы соприкасаемся в жизни, для наших друзей и знакомых. Важно, чтобы мы сами лично знали Божье Слово. Yeah, maybe you say, well, I'm not a Bible teacher, I'm not a pastor, I'm not a teacher in the Sunday school. Может быть, вы станете утверждать, но я ведь не пастырь и не учитель Божьего Слова, и даже не учитель воскресной школы. But, однако, you know, there are people around you who are going to look to you for answers, that your children, your friends, you know, the Jehovah Witnesses will knock on their doors. Other things will begin to happen in other people's lives, and they're going to ask you, well, what about these things? You know, what's the answer to these things? Однако люди будут обращаться к вам за ответами, они будут идти к вам и спрашивать у вас. Это могут быть ваши дети, это могут быть ваши друзья в двери чьего дома постучали свидетели Иеговы. Или просто люди, у которых возникают какие-то вопросы и проблемы по жизни, они придут к вам и скажут, где мне найти ответы на эти вопросы, дай мне ответ. Can you help them? Так вот вопрос в том, сможете ли вы помочь им тогда. Do you know the Word of God? Знаете ли вы Божье Слово? If you know the Word of God, you can help them. Зная Божье Слово, вы однозначно сможете им помочь. In your family, at your place of work, everywhere you go, God is able to use you because you know His Word. Если вы знаете Его Слово, то Бог будет использовать, Он обязательно будет вас использовать и в семье, и на работе. Он будет использовать это, знание Божьего Слова как инструмент, свой инструмент. As you know the Word of God, you are protected. And it brings protection even into the lives of those who you know, who are around you, because you can answer for them, you can help them. Знание Божьего Слова обезопасит не только вас лично, но еще и тех людей, которые вас окружают, ваших знакомых, друзей, близких вам людей. Verse 15. 15 стих. Еще один момент. Тоже, это тоже происходит, если мы знаем Божье Слово. We speak the truth to each other in the body of Christ. We can minister the Word of God to each other. Мы говорим истину, мы делимся истиной друг с другом, будучи телом Христовым, мы доносим друг до друга истину. You know, here in the church we fellowship one with another. В церкви мы с вами общаемся друг с другом. The church is like a family. Церковь — это семья. You know, and so it's very natural that we share often our troubles, our situations with one another. И поэтому совершенно естественно мы делимся друг с другом своими проблемами и своими переживаниями. Very often we need help. We need help. We have a difficult problem. We, you know, we don't know what to do. We don't know how to understand what's happening. И часто нам нужна помощь. Мы оказываемся в какой-то сложной ситуации и не можем никак найти выход из нее. И нам необходима эта помощь. Now, if you're fellowshipping with someone after the service today. Если вы сегодня даже после служения будете с кем-то общаться, you know, and they're sharing their heart with you. И этот человек, с которым вы будете общаться, будет изливать свое сердце перед вами. If you know the Word of God, if you're a person who has understanding of the things of God, то зная Божье Слово и понимая Божье, you can help that person. Вы, конечно же, сможете этому человеку помочь. God can, by His Holy Spirit, work through you in such a way that this person can hear the truth and hear the things that they need to grow through the situation, to have the answers they need. И Бог будет использовать свой Святой Дух, используя при этом вас, для того, чтобы дать ответ этому человеку и помочь ему, и при этом взрастить его через эти обстоятельства. If you don't know it, если же вы не знаете, you know, Божьего Слова, you're not really going to be able to help in the way that this person needs help. Получается, вы человеку не сможете как должно, как следует помочь, хотя ему так необходимо. You know, you can share your opinions. Вы сможете, конечно, поделиться каким-то своим восприятием, you can share пониманием your experience. Ситуации, своим опытом. You know, you can share something you read from psychology. Или каким-то советом, который вы вычитали в какой-то книжке по психологии. Something else you read somewhere. Или где-то еще вы читали, в любой другой книжке. You know, but that, none of those things will bring forth the result that God wants to see if it's not the truth, if it's not based upon the things that are of God. Однако это не принесет того плода, который желанный был у Бога, потому что это будет не истина, это будет не основано на Божьем плане, на Божьей истине. Now, maybe I love this person very much, and I want with all my heart to help him. А может быть, получается так, что я люблю какого-то человека очень сильно, хочу ему помочь, по-настоящему помочь. Truth, really. Но как это сделать, если я не сам не знаю истины? Mm-hmm. So here it says, speaking the truth in love, we grow up in all things. Every member of the church needs to know the Word of God. Поэтому в 15 стихе говорится, что истинная любовью, говоря в истине и с любовью в Божьем Слове, все друг другу, мы возрастаем в теле Христовом. Mm-hmm. И поэтому так важно всем нам понимать, каждый член тела Христова должен знать Божье Слово. Yeah. As each of us grows, the body grows. По мере того, как каждый из нас растет духовное, возрастает и тело. And so we understand it is vitally important for each of us to know the Word of God. Для каждого из нас жизненно необходимо знать Божье Слово. That's why we do it all the time. Именно we teach it all the time. Поэтому Божье Слово постоянно проповедуется и постоянно обучают, каждый из нас обучается Божьему Слову. That's why we teach it the way we teach it. Именно поэтому обучение Божьему Слову происходит именно в той манере, с таким подходом, какой есть у нас в нашей церкви. We teach it in context. Мы всегда проповедуем, учим Божьему Слову в контексте всей Библии. We go chapter by chapter, verse by verse. Исследуя Писание глава за главой, стих за стихом. And we don't not teach anything. I mean, there's nothing that we do in the Bible that we do not teach. И нет чего-то такого, что мы упустили бы из внимания, что мы обошли бы стороной. In the last 6 years here. За последние 6 лет. You know, we've gone through every major doctrinal book of the Bible. Мы прошли с вами каждую основную фундаментальную доктринальную книгу Писания. Specifically, because we believe it's important. А именно потому, что мы считаем это чрезвычайно важно. Turn to Acts chapter 20. Откроем, давайте, Деяния 20 главу. When Paul was talking to the Ephesian elders. Когда Павел говорил с эфесскими старейшинами. He was talking about his ministry among them. Он как раз говорил с ними о своем служении. He draws attention to certain things. И тогда Павел привлек их внимание к нескольким важным вещам. Mm-hmm. Notice, let's read, let's see. Well, there's a number of places here. Verse 20, we can look at that. Несколько есть просто таких отрывочков в этой главе. 20 стих, допустим. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Mm-hmm. And now verse 27. 27 стих. «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Mm-hmm. And that word that's translated there, «волю», it's also the idea of, it can be translated advice or message. Это вот слово, которое у нас переведено как воля, еще можно перевести как совет, наставление или послание. Paul says, I've declared it all. You have heard everything that's important. Павел говорит, что я вам все возвестил, все, что было важно. And so that's how we teach in the church. Our goal is that people would know the whole Bible. Именно поэтому так и преподается Божье Слово у нас в церкви, для того, чтобы люди знали все Писание целиком. Все, что Бог хочет сделать в самой церкви или используя эту церковь в каких-то обстоятельствах, все должно основываться на Божьем Слове. Мы верим, что есть сверхъестественная сила в Слове Божьем. Мы верим, что в Божьем Слове заключается сверхъестественная сила. And so it is our desire that people hear it as much as they can, that their lives be affected by the Word of God as much as can possibly be. Именно поэтому так стремимся мы в этой церкви доносить до людей как можно больше из Божьего Слова, для того, чтобы их жизни преображались также как можно глубже. Salvation comes through the Word of God. Спасение приходит через Слово Божье. No other way. Нету никакого другого пути. Turn to Romans, chapter 10. Откроем, давайте, Римлянам теперь 10 главу. Romans, chapter 10, and verse 17. Римлянам 10 глава, 17 стих. Let's read that. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Faith comes by hearing, hearing by the Word of God. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Если у вас есть вера, но не хватает, нет Божьего Слова, поверьте, этого недостаточно. Вера всегда зиждется в Божьем Слове, она коренится в Божьем Слове. And as people hear the Word of God, there will be salvation. Поэтому, когда люди будут слышать Божье Слово, будут спасаться люди, будут находить спасение. И ведь именно это и нужно для того, чтобы человек обрел спасение. Turn to 2 Timothy chapter 3, verse 15. Откроем теперь второе послание Тимофею, 3 главу, 15 стих. 2 Тимофею 3, 15. «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Timothy, you know the scriptures, which can teach you how to be saved. From a child you've known them. Да, Тимофей, ты знаешь священное писание, которое и научит тебя, и умудрит тебя ко спасению благодаря твоей вере. If we want to see people be saved, we must speak to them the word of God. Если мы хотим, чтобы люди обретали спасение, мы должны доносить до них Божье Слово. Nothing else will do it. Ничто другое в этом деле нам не поможет. But the word of God by itself is enough. Самого Божьего слова достаточно. Many of you know Vasya from the Kiev Church. Многие из вас знакомы с Васей из Киевской церкви. Yeah, I mean, he grew up in an orphanage. Он сам he вырос didn't have parents. В сиротском доме, у него не было родителей. He became a master sport in karate. Затем он получил звание мастера спорта по карате. And had great success in sports. Можно сказать, стал успешным спортсменом. Because of that, he was invited by the mafia to come to work for them. Потому что был таким успешным атлетом, его пригласили какие-то мафиози там местные работать на них. And he started working, had success with them. Он стал работать на них и также значительно преуспел. And one day he was walking in Kiev through the park on his way to somewhere. И вот однажды в один прекрасный день он шел по парку в Киеве, куда-то направлялся. There was an evangelism happening. А там проходил как раз проходила евангелизация. And he just stopped and listened for a few minutes. He was on his way, he kind of stood at the back and just listened. Он просто куда-то шел себе по своим делам, увидел, что происходит это действие, евангелизация, он остановился где-то там в задних рядах и просто задержался там буквально на несколько минут. He didn't know anything about these people. He'd never seen them before. Он никого из присутствующих там не знал лично, ни с кем не соприкасался. He heard the gospel. Но тем не менее он услышал благую весть. And when they invited him to say a prayer at the, I mean, when they invited everyone to say a prayer. И поэтому, когда прозвучал призыв к покаянию. Just in the place that he was standing, he prayed to receive Jesus Christ. Вася, прямо стоя там на том месте, никуда не уходя, помолился про себя этой молитвой покаяния. And God saved him. God completely changed his life. И Бог спас его совершенно, изменив его жизнь кардинально. What happened? Что произошло? Well, the word of God in its power just grabbed hold of a man and saved him, changed his life. Божье слово, такое могущественное и сильное, овладело сердцем этого человека, спасая его. Turn to Isaiah chapter 55. Откроем теперь книгу пророка Исаии, 55 главу. Let's see something else about the word of God. Посмотрим еще одну характеризующую черту слова Божьего. Let's read verses 10 and 11. 10-11 стихи 55 главы Исаии. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». The word of God is supernatural. Божье слово имеет сверхъестественное свойство. God gives us a promise that if His word is preached, if His word goes forth, there will be a result. Here's the promise of God on that. Бог обещает, что если мое слово, Божье слово, исходит из уст моих, если я послал его, оно не возвращается тщетным. Now, often we do not see the result immediately. Часто результат мы не можем заметить сразу. And so we sow by faith. We speak the word of God to people by faith. We teach in the church by faith. We teach in the children's ministry by faith. Именно поэтому мы продолжаем сеять, сеем с верою. Мы сеем в церкви, на служениях, общаясь с детьми, работая с детьми, где бы мы ни находились. You know, and we keep doing it. Мы постоянно продолжаем это Because делать. God says there'll be a result. Потому что Бог говорит, результат будет. Yeah, 2 years ago we, you know, we had this evangelism in the dvor over here. 2 года назад мы проводили эту евангелизацию во дворе. And all summer we were there, I think every Sunday almost. И мы там, мы практически все лето проводили, каждое воскресенье проводили эту евангелизацию. You know, and sharing the word of God with the children, weekend after weekend after weekend. Мы делились Божьим Словом с этими детками там неделя за неделей, на каждые выходные. And we saw no fruit. И никаких плодов не видели. Well, there was one little girl, you know, who started to come now and then to the church. I mean, she was drawn. Лишь одна маленькая девочка стала приходить в церковь. Ее привлекло то, что она услышала. And there were those in the church who just said, you know, that was a waste of time. Obviously, that was not of the Lord. И были те люди в церкви, которые утверждали, что это, наверное, пустая трата времени, и вообще это все не от Бога было. Now, two years later, теперь, вот по прошествии 2 лет, There were eight last Sunday. В прошлый раз воскресенье было уже 8. Yeah. And today I saw two new ones. И сегодня я увидел еще двоих новых. Yeah. Now, what happened? Что произошло? We really have not done much since then. I think we've been back a couple times in that 2 years. И, ну, на самом деле, так уж много чего там после того лета мы не делали. Ну, может, пару раз туда еще приходили. God's working. Бог действует. You know, we've sown the word. Мы сеяли Божье слово. And the results are God's. И всякий результат — это Божья заслуга. I think all of us had just kind of given up on the idea that anything fruitful was going to happen in that dvor. Наверное, ну, почти все мы уже просто руки опустили и не думали, что что-то хорошее выйдет, ну, из этого двора, и что-то вообще получится. And God just said wrong. Но Бог сказал: не так. You know, and his timing, he began to bring the children. Просто в свое время он стал приводить этих детей сюда. You know, we believe in the power of the word of God. Мы верим в силу Божьего слова. I remember a woman who started coming to this church. She's not, I don't see her here today, but she comes regularly. Я помню одну женщину, которая стала приходить к нам в церковь, и ее сегодня здесь нет, но вообще она регулярно приходит. And she was very deep in this kind of new age religious stuff. She had studied much of it, gone to hear many speakers about these things. И она очень сильно увлекалась религией New Age. Очень много всего читала, и очень уже ее ум полонило, овладело ее умом вся эта, все это учение. And I remember as she began to come to the church. Я вот помню те первые разы, когда она приходила в церковь. Yeah, her friend had invited her. Ее пригласила Zoe, подруга Зоя. And you know, after this message, we would talk, and I would just think, you know, she is so deep into this stuff. She will never get out. Я просто помню, что после служения я подходил, мы общались с ней каждый раз. Я видел, что она настолько как-то глубоко ушла в это учение, что я сам думал, ну, наверное, она никогда не выкарабкается. You know, teaching out of the Gospel of John, and she's like, now this is all about reincarnation, right? И когда я проповедовал Евангелие от Иоанна, она, подходя ко мне, потом говорила, ну да, да, я вижу, что это глава о реинкарнации. You правда know, ведь? And these things, I'm just like, you know, and but you know, she just kept coming. She just kept coming and listening to the word of God. Такие вот у нее были убеждения, но тем не менее она продолжала приходить неизменно, приходила каждые выходные, воскресенье и слушала Божье слово. 2 years later, after she'd been coming for 2 years. Вот спустя 2 года после ее первого прихода к нам. I remember she came up to me after one Sunday. Я помню, она снова ко мне подошла в воскресенье. And it was like someone had just turned the lights on. In her life. После служения, и я понял, что как будто бы кто-то включил свет. And she said, I understand now. I understand. В ее жизни, и она мне сама сказала: я понимаю, я наконец-то понимаю. And she just began to tell me that she understood that salvation was by faith and through Jesus Christ. И она сама мне стала говорить, как бы объясняя, будто бы мне, что да, спасение через веру, благодаря Иисусу Христу. She said, "Now I understand everything. That was all a lie, right? There was nothing true in all of that. Isn't that right?" И она стала говорить: да, ведь на самом деле все то, во что я верила, все это ложь. Там ничего истинного нет. Правда ведь, Джон, да? And I was just in shock. А я сам стоял перед ней и был шокирован. What did it? Что подействовало на нее? Some kind of argument, some kind of logic or something like that, explaining. Неужто какие-то аргументы или какая-то логика или пояснение? Just the word of God. Нет, исключительно Божье слово. You know, the word of God works. The word of God changes people's lives. Божье слово действенно, и оно меняет человеческие жизни. You know, and so that's why we preach it. That's why we put such a high priority on teaching the word of God. Именно поэтому Божье слово у нас проповедуется, и мы так акцентируем на нем внимание. The word of God heals lives. Божье слово исцеляет жизни людей. Do you know wounded people? They need the word of God. Если вы знакомы с людьми страждущими, с этими духовными ранами, то знаете, этим людям нужно Божье слово. You know, the word of God defeats Satan. Ведь Божье слово имеет свойство поражать сатану. The Bible in Ephesians chapter 6 tells us it's the sword of the Spirit. И в Библии, в послании к Ефесянам 6 главе говорится, что Божье слово — это меч духовный. You know, if you are under some kind of spiritual attack, just begin to stand in the things of the Word of God. Bring the Word of God into the situation, and Satan will be defeated. I guarantee you. Если вы оказываетесь в таких обстоятельствах, когда чувствуете, испытываете эти духовные атаки на себе, то начните отражать их именно используя Божье Слово. Углубитесь в Божье Слово, обратитесь к Нему, и я гарантирую вам, сатана потерпит поражение. Yeah. The importance of the Word of God in your life cannot be overestimated. Никогда нельзя переоценивать важность и значимость Божьего Слова для Think вас. Of the teaching of Jesus. Подумайте об учении Иисуса Христа. What was the difference between the guy who built his house in the sand and the guy who built his house on the rock? Какая была разница между теми двумя, из которых один построил свой дом на песке, а другой на скале? What's the difference? Какая была между ними разница? One built his life on the Word. One listened to the sayings of Jesus Christ and built his life on the Word. That's the rock. If you are listening to the Word of God, obeying the Word of God, you're building on the rock. Один из них построил, какая была между ними разница? Один из них построил свой дом на скале, то есть он построил на Божьем Слове свой дом. Он внимал учению Иисуса Христа и был послушен Божьему Слову. Именно поэтому, так как говорится, он построил свой дом на камне, на скале. The other built his life on something else. Другой же построил свое жилище на чем-то еще. Maybe it was the words of Bill Gates. Не знаю, может, на словах Билла Гейтса. Maybe it was the words of, you know, who knows? Who? But if you're building on that, it's the sand. Кто там знает еще кого? Но если вы строите свое жилище еще на чем-то, не на Божьем Слове, то это, знаете, что вы строите его на песке. Yeah, there it is. On the Word, it's the rock. On anything else, it's the sand. Если на Божьем Слове, то на камне, на скале будет основываться ваше жилище. Если на чем-то еще, то на песке. What about the parable of the sower? А если вспомнить притчу о сеятеле? What's it all about? В чем смысл этой притчи? It's about our attitude towards the Word of God. Смысл этой притчи в нашем отношении к Божьему Слову. Where the Word of God finds a place, there's fruit and there's life. Если Божье Слово находит эту плодородную почву, место в нас, то появляется плод. Yeah. Where the word of God gets choked out or finds no place, it's a fruitless life. Если же Божье слово или не находит этой плодородной почвы, или его заглушает что-то еще, то не будет и плода, соответственно. Yeah. So because of these things in this church, we seek to bring the word of God into first place in everything that we do. Именно на основании всего этого вышеперечисленного мы Божье слово ставим на первое место и отдаем ему это первое место. Yeah, I remember when we first started going to the orphanage on Осипенковский. Я еще помню тоже те времена, когда мы только начинали ездить в приют на Осипенковском. There was a group, there were some Americans here. They were really good people. Тогда с нами ездили тоже американцы. Прекрасные люди. Yeah, and they would go, they would take little presents to the children. Эти американцы, группа людей ездила туда и отвозила детям маленькие подарочки. And they played with the children. Они играли с детьми там. They loved them. Окружали деток своей любовью. And then they went home. А потом уезжали. Yeah, and they went with many Ukrainian friends there. И туда они ездили со многими, к ним присоединялись многие украинцы тоже. You know, and when I went, I realized something was missing. Когда я поехал, именно when you went there. Yeah, with them. Когда я ездил туда с ними, я чувствовал, что чего-то не хватает. Yeah, and it was the word of God. There was no word of God. Я чувствовал, что не хватало Божьего слова. Now, loving children is a good thing. Да, конечно, любить детей — это здорово. But you're not going to change their lives. Но их жизнь нельзя изменить лишь этим. Yeah, in the way that needs to be changed. Потому что in the way that they да, need to. Нельзя изменить их жизнь так, как она должна измениться коренным образом. The children need to be hearing from God. Потому что необходимо Божье Слово, и дети должны слышать Божье Слово. Yeah, and people were saying, well, you can't really do this. You know, these are special children. They're from the streets. They don't have such good attention. И люди тоже утверждали, говорили всякое, что да, с этими детьми очень трудно, и это практически невозможно донести до них Божье Слово, потому что они неусидчивые, да, они с улицы, они специфические, у них не хватает концентрации, внимания. Said, let's try. Но тем не менее я настоял и сказал: все же давайте попробуем. И, наверное, как меньше всего от меня этого ждали, но мы составили тогда такой план проведения этих библейских уроков и стали проходить с детьми книгу «Бытие» глава за главой. И вообще никто не думал, что что-то хорошее из этого выйдет. But the kids loved it. А детям понравилось. They listened. И они слушали. Yeah, and I actually used unsaved translators to teach the lessons. И даже было такое, что со мной приходили неверующие переводчики, и они преподавали эти уроки. I wrote the lessons out. I explained to them, and I said, "You teach this to the children." Я сам составлял уроки, расписывал эти планы этих уроков, давал потом этим переводчикам и говорил: вот так вот нужно провести урок. You know, and these unsaved girls are leading little kids to the Lord. И получается, что эти неверующие девчонки и переводчицы приводили детей к Господу. Praise the Lord. The power is in His word. Слава Господу. На самом деле вся сила кроется в Его слове. And now, you know, I am very, very proud of our children's ministry. И я очень должен вам сказать, очень-очень горжусь нашим детским служением. Потому что во всем, чем занимаются наши детские служители, во всем они несут с собой Божье Слово. I am proud of them as evangelists. I am proud of them as teachers. Because the Word of God is constantly going into the lives of the children. Я горжусь ими как благовестниками, как учителями, потому что я вижу, что Божье Слово постоянно доносится до детей. And there will be eternal results of that. И это, конечно же, принесет вечный плод. Is it hard sometimes to keep 60 or 70 kids together and especially in the orphanage? Is that difficult to teach them a Bible lesson? Yes, it's difficult. Трудно ли удержать внимание 60, а вот того и 70 детей, находящихся в одной комнате, и преподавая им при этом библейский урок? Да, конечно, это сложно. Но тем не менее, все мы становились свидетелями и очевидцами того, как Бог сам использует, как Бог благословляет это желание проповедовать Божье Слово. You know, and we see it in the puppet show. You know, puppets. We use them to minister to the children. Или, допустим, кукольный спектакль. Да, мы используем кукольный спектакль для того, чтобы доносить Божье слово до детей. But the word of God is there. Но самое главное то, что это не просто кукольный спектакль. Это кукольный спектакль, основывающийся на Божьем слове. You know, and I watch the puppet shows and I go, you know, this is so evangelistic. I mean, the word of God is in it from beginning to end. I'm just like, praise the Lord. И часто я смотрю эти кукольные представления и думаю, насколько этот спектакль пронизан благой вестью с начала до конца. Я смотрю, сижу и думаю, слава Господу за это. And God blesses it. И Бог благословляет и это. I was just in Poltava a couple weeks ago. Несколько, пару недель назад я был в Полтаве как раз. You know, and we gave them the disc of our puppet ministry. В Полтавской церкви там в свое время мы дали служителям в Полтавской церкви диск с записью кукольных спектаклей. Yeah, 2 weeks ago, you know, they were just so thankful. They were just saying, thank you. You know, we are starting a puppet ministry just based upon what you have given us in this disc. И вот 2 недели назад, когда я был у них и общался со служителями детскими, они сказали: вы знаете, мы как раз сейчас начинаем и хотим развивать это кукольное служение в нашей церкви именно на основании тех дисков, которые вы нам тогда подарили. And everything that we are doing as a church, in every meeting, we want the Word of God to be in the center of it, because the Word of God changes life. Все, что мы делаем, на любом собрании, на любой встрече, на любом общении, во всем этом всегда должно быть Божье Слово. Ему должно отводиться должное место, потому что именно Божье Слово имеет силу спасать. Mm-hmm. Men's meetings, women's meetings. Неважно, женские это собрания, мужские ли это собрания. The worship group. Собрание группы прославления. You know, in the Kiev church, in the beginning. В Киевской церкви, например, тоже с самого начала, you know, when we just had very few musicians, когда было совсем мало музыкантов, you know, and there were many new songs that were kind of coming from different countries. Много появлялось песен, иностранных песен. You know, and everybody wanted to translate them and bring them in. Все хотели тоже эти песни перевести и потом начинать петь их в церкви. But then, as we looked at the lyrics, Но когда мы смотрели на перевод стихов, текстов, we realized, you know, a lot of these songs are not true. They are not faithfully representing the truth of God's word. Мы обнаружили, что очень часто текст песен не достоверно представляет Божью истину. Through these songs, people are being taught wrong things about God. И даже вот, когда люди поют подобные песни, используют этот текст этих песен в прославлении, они уже обучаемы чему-то ложному. You know, and so we translated the songs differently. И поэтому мы некоторые песни переводили по-другому, переиначивали the words, and they said, is this biblical? Is this true? And if it wasn't, they either changed it or dropped it. И у нас даже была такая вот конкретно созданная группа музыкантов, которые любили, знали Божье Слово, и они каждую песню вот так вот просматривали там перед переводом, и потом уже думали, смотрели, либо ее переначивали, переделывали как-то при переводе, либо вообще ее отбрасывали в сторону. They understood there was a responsibility as they were teaching these things to the people of God and leading the church in these things, not even through the songs, to lead people into nonsense or untrue things. И они понимали, что Божье Слово, очень важно проповедовать Божье Слово в истине и в чистоте, и поэтому даже если это касалось песен, даже если эта истина искажалась в песнях, значит, это не должно было иметь места. And then they began to write their own. А после эти самые музыканты стали писать собственные песни. You know, beautiful, прекрасные, but true. Прекрасные и основанные на истине. Ones like Khlebzicha, where they, Yulia just took all the names of Jesus out of the Bible. I mean, it's completely biblical. Every word's from the Bible. Например, самый простой пример — это Khlebzicha, написав который, Юля, когда я его писала, просто взяла из Библии все имена Иисуса Христа, многие из имен Иисуса Христа, и просто сопоставила их все вместе. Все до конца по-библейски. In our worship, the Word of God needs to be of the highest priority. И поэтому и в прославлении тоже Божьему Слову должно отводиться главное место. Everywhere. Да везде, в любом. So that's one of the things we want to do. If there's some place that God has us being active, something that's happening in our church, we want there to be opportunities for people to come in contact with the Word of God. Поэтому чем бы мы ни занимались, какая бы это ни была деятельность, чем бы мы новым ни начинали заниматься, мы должны всегда стремиться к одному — доводить до людей, доносить до людей Божье Слово, давать им возможность прикоснуться к Божьему Слову. Number two is the work of the Holy Spirit. Второй принцип, о котором я говорил, это действие Святого Духа. Acts chapter 1, verse 8. Это как раз Деяния, 1 глава, 8 стих. Now the book of Acts, many call it the Acts of the Apostles. Книга Деяния, многие называют ее Деяния Святых Апостолов. Yeah, really, it's the Acts of the Holy Spirit. На самом деле это деяние или действие Святого Духа. It's the Holy Spirit that's doing everything that's good in the whole book. Потому что все благое, хорошее, позитивное, что в этой книге написано, это все осуществляет Дух Святой. It's all about the work of the Holy Spirit. Это все касается лишь действия Святого Духа. When did the church come into being? Когда церковь только появилась, зародилась как таковая. When the believers were filled with the Holy Spirit. Именно тогда, когда верующие исполнились Святого Духа. Yeah, the church by definition is a group of people filled with the Holy Spirit. И вообще само понимание слова церковь и означает группу людей, группу верующих людей, исполненных Святого Духа. Any other definition does not agree with the Bible. Любое другое определение не согласуется с Библией. Yeah. I mean, you have to say it if you read the book of Acts. И вы должны с этим соглашаться, вы должны принимать это как есть, если читаете Библию, изучаете Писание. And it doesn't matter what you call them. If they call themselves a church, or if they call themselves this or that, if they're not filled with the Holy Spirit, if they are not led by the Holy Spirit, it's not the church that we see in this book. И неважно, как люди себя будут называть, даже если они называют себя церковью, если они не верят, не основываются на Божьей истине и не исполнены, не водимы Святым Духом, то как бы они себя называли, они таковыми не являются, церковью не являются. Yeah, not as it's defined in this book. Да, в том свете, в том понимании, какое преподносит нам Библия. Chapter 1, verse 8 in the book of Acts. Деяния, 1 глава, 8 стих. You receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иудее, в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. The only power that we have to be witnesses for Jesus Christ is from the Holy Spirit. Единственная сила, которая нам дана, чтобы быть свидетелями Иисуса Христа и оставаться такими, это сила Святого Духа. You know, and it's a wonderful study to just go through the book of Acts and see all that the Holy Spirit does. И очень здорово просто вот так вот изучать деяния глава за главой тоже и наблюдать за тем, как действует Святой Дух, что он осуществляет. How he leads the apostles through the book. Интересно наблюдать за тем, как Дух Святой ведет апостолов, когда мы читаем эту книгу. Chapter 2, the church starts. Вторая глава, возникновение церкви. You know, chapter 3, Peter starts, he heals this lame man. Третья глава, Петр исцеляет хромого. Fourth chapter, persecution begins. Четвертая глава, начинается гонение. Yeah, but notice what happens as the persecution starts. Но обратите внимание, что происходит параллельно началу этих гонений. Peter and John are arrested, brought before the high priest. Арестовывают Петра и Иоанна, их приводят пред лицо первосвященника. What do we do now? Что ж теперь делать? We're arrested. We're before the high priest. What do we do? What do we say? Как вести себя, что говорить, как поступать? Мы перед первосвященником стоим и арестованы при этом. God has an answer. Но у Бога есть ответ. Chapter 4, verse 8. 4 глава, 8 стих. Peter's filled with the Holy Spirit. Петр исполняется Святого Духа. Peter doesn't know what to say, but the Holy Spirit does. Да, Петр не знает, как поступать, что делать, но Дух Святой знает. You know, and he preaches Jesus Christ. Он начинает проповедовать Евангелие Иисуса Христа. You know, and so on through the whole book. It's a wonderful, wonderful story to read. Every chapter there are new problems. И вот так вот на протяжении всей этой книги читаешь каждую следующую главу и удивляешься, насколько прекрасна работа Святого Духа. But there are new problems in every chapter. Каждый раз в каждой новой главе появляется очередная проблема. But the Holy Spirit has an answer on every page. Но на каждой странице мы видим, как Дух Святой дает ответ. Ananias and Sapphira lied to the Holy Spirit. Анания и Сапфира в пятой главе солгали перед Святым Духом. The Lord solves that problem. The Holy Spirit solves it. Бог, Господь, Святой Дух решает и эту проблему. Chapter 6, they have problems with the widows. What do we do? How do we take care of this situation? В шестой главе возникает вопрос относительно вдов. Как вот себя с ними вести? Как за ними Chapter 6, verse 3. Well, just find some men filled with the Holy Spirit, and they'll take care of it. Третья глава. Chapter 6, verse 3. Шестая глава, извините, третий стих. Говорится, выберите среди себя семь человек, изведанных и исполненных Святого Духа, а я позабочусь об остальном. Найдите людей, исполненных Святого Духа, доверьте это дело им, поручите это им, и все остальное сложится. And so on throughout the book. И вот так вот это продолжается. Стивен is being killed by stoning. Стефана побили камнями. You know, here they're pouncing on him, they're killing him. Его забрасывают камнями, убивая. What's God's answer? Но у Бога какой ответ? Chapter 7, verse 55. 55 стих 7 главы. Stephen is filled with the Holy Spirit. Стефан исполнился Святого Духа. And even at the moment of his death, he is drawing people's attention to Jesus Christ. Даже в самые последние мгновения своей жизни Стефан переводит внимание людей на Иисуса Христа вновь и вновь. You know, and it just goes on and on and on through the whole book. Chapter 13, verse 2. Вся книга наполнена такими историями. Например, 13 глава, 2 стих. I mean, we could go chapter by chapter and look at every verse, and it would be a wonderful study, but suffice it to look at a couple. Можно, конечно, всю книгу вот так вот рассматривать глава за главой, но просто думаю, достаточно будет даже обратить внимание на некоторые моменты. How do you figure out what to do? How do we make decisions in the church? Как определить, какое решение принять в церкви, допустим? Chapter 13. Вот 13 глава как раз дает ответ на этот вопрос. Verse 2. Второй стих. Here's the leadership of the church is having a prayer meeting. Это руководство церкви собралось на молитвенное собрание. Let's read verse 2. Второй стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Об этом никогда не думали. Просто Бог решил. God had a will. God had something that he wanted the church to know and to do, and he communicated it through the Holy Spirit. Бог определил и довел это до ведома церкви. Он дал им понять, что такова его воля. Where there is the work of the Holy Spirit, there will be fruitfulness. There will be the blessing of God. И где имеет место работа Святого Духа, там и будем мы замечать благословение. All the gifts of the Spirit are from the Holy Spirit. Все дары Духа Святого, они от Святого Духа и исходят. 1 Corinthians chapter 12. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. All the gifts of the Spirit are from the Holy Spirit. Все дары и все плоды Святого Духа. Это все. I'm sorry, all the fruits of the Spirit are from the Holy Spirit. Да, все плоды Святого Духа также им даны. On the other side. С другой стороны. The book of Romans tells us they that are in the flesh cannot please God. В послании к римлянам говорится, что те, кто во плоти, кто по плоти живут, не могут угодить Богу. Jesus says, without me you can do nothing. Иисус сам сказал, что без меня вы ничего не можете. The church really has no choice. У церкви выбора нет. If we want to see the fruit that God wants to see, if we want to do what God wants us to do, we must be led by the Holy Spirit. We must be giving the Holy Spirit place everywhere. Поэтому, если мы хотим исполнять то, что Бог предназначил, то, что Он замыслил и запланировал, мы должны полагаться на водительство Святого Духа, отводить это место для Святого Духа, позволяя Ему действовать. Yeah, so in this church we desire to see the work of the Holy Spirit everywhere. В нашей церкви мы хотим, чтобы во всех сферах ее жизни, ее существования действовал Святой Дух. Because that is the will of God. Потому что такова есть воля Божья. Мы хотим, чтобы каждый член нашей церкви исполнялся Святого Духа и ходил в Духе. Мы хотим, чтобы каждое служение руководствовалось Святым Духом. И мы хотим дать свободу Святому Духу, чтобы делать все, что Он хочет, в любой сфере, которую мы делаем. При этом предоставляя Святому Духу полную свободу действий в любой сфере. Мы молимся, мы постоянно молимся о действии Святого Духа. Стремясь быть послушными, основываясь на том, что Бог говорит в Своем Слове. И мы принимаем решения, основываясь на том, что Бог говорит. И мы принимаем решение, опять-таки, лишь на основании водительства Святого Духа. Как определить, что от Духа, а что нет? Well, Jesus teaches us in John chapter 14, 15 and 16. Иисус учит нас этому в Евангелии от Иоанна 14, 15 и 16 главах. Let's turn to John chapter 14 there. Давайте откроем как раз 14 главу Евангелия. There's a lot of talk about the work of the Holy Spirit. Много как раз ведется толков и разговоров о действии Святого Духа. It's very, very important to be able to determine what is of the Spirit and what not. Крайне важно уметь определить и разобраться, что от Духа, что нет. And Jesus gives us ways. И вот Иисус дает нам, можно сказать, подсказку, дает нам возможность понять и разобраться. Chapter 14. 14 глава. Verse 16. 16 стих. Let's read this. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. And 17 we can read. И 17. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Now in verse 16 Jesus says something very important. В 16 стихе Иисус очень важный один момент говорит. He says another helper. Я вам дам другого утешителя. In Greek there are two words for another. В греческом языке есть два слова, обозначающие другой. Yeah, there's heteros, which means another of a different kind. Одно из слов это heteros, означает другой, другого вида. And there's allos, which means another of exactly the same. Еще есть слово allos, обозначает другой, совершенно идентичный первому. Jesus uses allos here. Вот здесь вот Иисус как раз использует второе слово allos. Yeah. And so this another helper is going to be just like Jesus. Этот другой утешитель будет совершенно таким же, как Иисус. Jesus, the Holy Spirit, God the Father are in the Trinity. Бог Отец, Бог Иисус и Бог Святой Дух, они все представляют собой Троицу. They are one. Они все едины. Their character is one. Они все одно по сути своей. So the first thing we need to understand about the Holy Spirit, everything that is truly of the Holy Spirit will be of the same character as Jesus Christ. Поэтому мы должны понимать, что то, что от Духа Святого, однозначно будет по сути своей таким же, как и то, что от Иисуса Христа. Yeah, many people are calling many crazy things the work of the Holy Spirit. К сожалению, часто люди какие-то безумства приписывают работе Святого Духа. But the first question should be, is this like Jesus? Is this, does this agree with the character of Jesus Christ? Но всегда нужно задать себе в первую очередь вопрос, а свойственно ли было бы такое Иисусу Христу? Характерно ли это сущности Христа? What about people yelling at the top of their heads and running back and forth in the hall? Если люди вдруг начинают кричать и визжать и бегать туда-сюда по залу. And say, this is the Holy Spirit. При этом утверждая, что все это происходит благодаря действию Святого Духа. Did Jesus do that? Иисус так поступал? Do we see the followers of Jesus doing that anywhere in the Bible? Или кто-нибудь из последователей Иисуса Христа так вел себя? Где-нибудь в Библии такое написано? No, we don't see it. Нет, такого so нет. Then we need to doubt whether that is truly of the Holy Spirit or not. Поэтому нужно сразу мы можем усомниться в том, от Духа ли это на What самом about people, деле. You know, I don't know. There's all kinds of strange behavior. First, does it agree with the character of Jesus Christ? Разные есть, конечно, странные проявления и утверждения, но вопрос лишь в том, характерно ли это Иисусу Христу, отражает ли это сущность Иисуса Христа. Okay, well, let's take an example not so extreme. Хорошо, давайте приведем другой пример, может быть, не такой радикальный. How about somebody leading a ministry who is not a kind person, who is someone who does not love people. Представьте себе человека, который руководит служением, является лидером служения, но при этом продолжает оставаться человеком недобрым, нелюбящим других людей. No, he's very short with people. He's very unkind, impatient. Ну, скажем так, человек может быть такой очень резкий с людьми и грубый. Is he filled with the Holy Spirit? Сразу возникает вопрос, исполнен ли Святым Духом такой человек? Is the character of Jesus Christ visible in his life? И видно ли Иисуса Христа, природу Иисуса Христа в таком человеке? You know, we have to wonder. Стоит призадуматься. You know, if this guy is conducting himself in a way that is not in agreement with the character of Jesus Christ, we have to wonder. You know, if he's unkind, if he's short, if he's impatient and all these things, then we have to say probably that's not a person filled with the Holy Spirit. Если его поведение и манера обращаться с людьми не согласовывается с тем, как поступал в таких случаях Иисус Христос, если он на самом деле продолжает оставаться резким, грубым и нетерпеливым, то возникает вопрос, а исполнен ли он Святого Духа? Зачем он в служении? The fruits of the Holy Spirit are love, patience, kindness, the evidence of the existence of the Holy Spirit in a person's life, love, kindness, patience, these things tell us. Ведь есть же плод Духа Святого, который проявляется в человеке при наличии Святого Духа в нем самом. Это и любовь, долготерпение, и благость, доброта. You know, the whole list in Galatians chapter 5. Целый список, целый перечень приведен в послании к Галатам. So in this church, as we seek to make decisions about leadership and people who are running ministries, we look for people who are filled with the Holy Spirit. Поэтому в нашей церкви, принимая решения относительно лидеров или там, руководства какого-то в церкви, то мы основываемся прежде всего на том, исполнен ли этот человек, ли эти люди Духом Святым или нет. Now we don't look for perfect people because we'll never find those kind. Точно мы не ищем людей совершенных, потому что таких не найдешь. Yeah, that doesn't mean that we never make mistakes or we fail. I mean, we all do. You can just look at my life and see lots of examples. Это совсем не значит, что мы не будем каких ошибок вообще совершать, потому что мы все с вами совершаем ошибки, и даже вы, наблюдая за мною, на моем примере можете это подтвердить. Yeah, but we are looking for people who are giving place to the Holy Spirit in their lives, people who are seeking to follow Jesus Christ in their character and in their actions. Мы ищем тех людей, которые доверяют водительству Святого Духа, ищут руководство Святого Духа и стремятся все больше и больше преображаться в характер Христов. Turn to chapter 16 in John. We'll see another important thing to understand about the Holy Spirit. Если мы откроем 16 главу Евангелия от Иоанна, то мы в ней как раз увидим еще один важный момент, касающийся водительства Святого Духа. Mm-hmm. Let's read verses 13 through 15. С 13 по 15 стихи 16 главы Евангелия от Иоанна. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». What does the Holy Spirit do? Что делает Святой Дух? He glorifies Jesus Christ. Он прославляет Иисуса Христа. So again, as we look at things that people call the work of the Holy Spirit, or people who claim to be filled with the Holy Spirit. И опять-таки, когда мы наблюдаем за людьми, которые утверждают, что вот это и это от Святого Духа, и что или они утверждают, что они сами исполнены Святым Духом. We need to ask, what's the result of their ministry? Всегда стоит задаться вопросом, а какие плоды, какие результаты служения таких людей? Where does the attention go that comes upon their ministry? К чему или кому приковано внимание в случае с такими людьми? If it's a work of the Holy Spirit, people will be talking about Jesus Christ. They will be drawn to Jesus Christ. It will be Jesus Christ Himself who will be in the first place. And maybe even those people will be forgotten or overlooked. Если это на самом деле в Духе Святом происходит, то все внимание будет концентрироваться только на Иисусе Христе. Людей будет привлекать Иисус Христос. Он будет центром всего и всех. А тех людей, которые несут это служение или этим занимаются, может быть, вообще не будут замечать. That also helps us to understand. You know, if there are people who are seeking to draw attention to themselves, they're not led of the Holy Spirit. Поэтому нам нужно разобраться и усвоить для себя, что если люди пытаются привлечь все внимание к себе, то они не от Бога, не от Духа Святого. Yeah, we had a girl in the beginning of the church who was in the drama group. У нас в церкви была в самом начале появления, при появлении церкви была одна девушка, которая занималась театральным. В театральном была. She was very gifted. Участвовала. Она была очень одаренная. Yeah, but in everything she did, she was trying to draw attention to herself. Но все, чем она занималась во всех своих поступках и действиях, она все внимание пыталась концентрировать на себе. She was like a clown in every situation, every conversation. She was just doing stuff to draw attention to herself. В любом разговоре, в любых обстоятельствах она стремилась все внимание привлечь лишь к себе. How she dressed, how she wore her hair—I mean, everything was about drawing attention to herself. Она пыталась сконцентрировать внимание на себе, на том, во что она одета, какая у нее прическа и так далее. Все yeah. лишь на себе. Yeah. And that was as she tried to participate in ministry. She tried to bring that into the ministry. И она пыталась участвовать в служении и при этом привнести с собой все это в служение. The ministry is not about drawing attention to yourself. Служение же никак не связано с вниманием к своей персоне. If anybody who's motivated by that is in the way of the ministry, they're not serving anybody. Если человек все-таки считает, что это может иметь место в служении, то поверьте, такой человек только будет препятствием, только будет мешать служению, а не помогать ему развиваться. You know, sometimes I see these guys who are preaching on television. Часто, когда я включаю телевизор, вижу там выступают проповедники. You know, I mean, I'm embarrassed for them. I'm embarrassed for them. Но должен признаться, мне стыдно за них. Yeah, here they are standing at the pulpit, being so serious. Я вижу, как они вот стоят за кафедрой, такие все серьезные из себя. You know, behind them in letters like a meter and a half high, behind them in letters a meter and a half high, says, you know, Mr. So-and-so's world ministry. А за ними там, я не знаю, размером, наверное, в метр стоит такая, как вывеска большая, на которой написано «Мистер» там, или «Господин такой-то, такой-то», там, служитель мирового порядка, там, глобального служения представитель какой-нибудь. Зачем вы этим занимаетесь? Если бы там сзади у тебя за спиной было написано такими громадными буквами «Иисус Христос Господь», you так, know, я бы согласился. All glory to Jesus Christ. Или там «Вся слава Иисусу Христу». Да, тогда можно было бы сказать, это человек, водимый Святым Духом. Когда я включаю на ТВ и вижу, это его имя, это как, что ты делаешь? What are you doing? Но когда я включаю телевизор, а вместо этого вижу имя этого человека такими буквами написано, ну, вопрос возникает: зачем? Почему ты так ведешься? Почему так поступаешь? Yeah, if you send money to that guy, who are you glorifying? И если деньги посылаешь такому человеку, то подумай, тогда кого ты прославляешь? You know, yeah, no, we don't do that. Этого мы не делаем. Yeah, you know, so we look for the work of the Holy Spirit. Мы всегда ищем действия Святого Духа, стремимся к этому. We want leaders who are humble men. И нам нужны именно те лидеры, которые будут смиренными. Это смиренные мужчины и женщины. You know, that are willing and desiring to give the glory and the attention to Jesus Christ. Те, которые готовы отдать всю славу и всю хвалу Иисусу Христу. And everything that we do, we seek to remove things that would distract people from Jesus and do things that would draw people's attention to Jesus. Все, чем мы занимаемся, все это нацелено лишь на то, чтобы убрать все лишнее, все то, что мешает людям приближаться к Иисусу Христу и наоборот способствовать им идти навстречу Иисусу. It affects even to the small details of what we do. И этим пронизано все наше служение, жизнь нашей церкви до мельчайших деталей. Едем ли мы в приют, служим ли мы детям? You know, we have a lesson. A lesson is a part of it, a Bible lesson. И всегда часть нашей программы — это урок, библейский урок. We always have a little рукоделие, craft. Всегда мы делаем с детьми какое-то рукоделие, какую-то подделочку. Now we could do dinosaurs and airplanes out of paper, and we could make ships and boats, and the kids would love it. Да, конечно, мы можем с детьми делать там динозавров, машины, самолеты, пароходы из бумаги, все что угодно, и детям это очень нравится. But we don't do that. Но этого мы не делаем. We make a conscious decision to pray and seek crafts that, again, draw the children's attention to the lessons, to the truth, to Jesus Christ. Мы всегда молимся и просим, чтобы Бог помог выбрать и поделку в том числе, чтобы и она также привлекла внимание детей к уроку, к истине, которая заложена у него, к Иисусу Христу. Yeah, and so in everything that we do, we seek, you know, small things, big things, to direct the kids to Jesus and do nothing that would distract them from Him. We don't want them talking about Ferraris and Mercedes and things like that. We want them talking about Jesus. И во всем, что мы делаем, мы стремимся детей, внимание детей сконцентрировать на Иисусе Христе, убрать при этом все лишнее, что их отвлекает от Христа. Мы не хотим с ними говорить о Феррари или Мерседесах, не об этом речь. Is it wrong to give your kid toys at home? No, I'm not saying that at all. Не подумайте, не воспринимайте меня неверно. Я не совсем не говорю, что детям не нужно давать игрушки дома играть. Give them anything. Give them rockets, planes. You should see the things that Johnny has. Давайте детям ракеты, самолеты. Вам, наверное, вообще стоит увидеть, что у Джонни есть из игрушек. Yeah, but if we as a church are ministering, we are going forward in the name of Jesus Christ to bring the gospel someplace, we want it to be the gospel. Если же мы, будучи церковью, стремимся служить и стремимся нести Евангелие, то мы должны эту цель и исполнять. Yeah. And you know, there's a wonderful thing about seeking the work of the Holy Spirit. Знаете, есть один такой прекрасный момент, касающийся поиска водительства Святого Духа. God can do anything. Бог может абсолютно все. Yeah. If you give place to God, He can do things beyond your wildest dreams. Если вы отводите место Богу, отдаетесь Богу, доверяете себя в руки Божьи, то Он может осуществить то, что вам даже в самых смелых фантазиях никогда не приходило в голову. If your priorities are according to His priorities, and you are just seeking to do God's will in the power of the Holy Spirit, you never know what might happen. Если ваши приоритеты подчинены Его приоритетам, если они, Его приоритеты становятся вашими, и если вы ищете Его воли в силе Святого Духа, то то, что может произойти, вы себе даже представить не можете. Yeah. You know, God can do more in one second than you can do in your entire lifetime. Бог может в одно мгновение ока, в одну секунду совершить гораздо больше всего, что вы успеете наделать за целую жизнь. You know, and you know, it would be better to be seeking and praying and giving place to the work of the Holy Spirit that one second would happen through your life than to waste your whole life laboring in your flesh trying to do something. Поэтому лучше молиться, искать и просить Бога, чтобы это вот та самая секунда, чтобы она имела место в вашей жизни, вместо того, чтобы всю жизнь трудиться в поте лица, но по плоти, для того, чтобы осуществить то, что вы можете сделать сами. Я видел, как Бог в буквально в считанные минуты совершенно менял целую церковь. Yeah, I mean, completely change it. Совершенно менял Бог, кардинально. In the Kiev church, в Киевской церкви, допустим. I remember what it was like when I first came. Когда я помню, какой была эта церковь, когда я только там появился. I remember how you could walk through the door and no one would greet you. Я помню, как при входе в церковь, при входе в зал, никто не здоровался с тобой. You know, people sat in their own little groups with their own little friends and really didn't talk to people who were not from their group. И все сидели, разбившись на такие маленькие обособленные группы, общались только друг с другом, и никто не хотел ни с кем общаться. I remember inviting people to come out for evangelism and one guy coming out. You know, we announced it in the whole church and one guy came. Я помню, как мы перед всей церковью делали объявление о том, что будет проходить евангелизация, приглашали людей, привлекали людей, и вышел всего один парень. You know, I remember many, many things. Я помню много всего было. You know, I mean, the flesh was everywhere. Плоть была везде. People were thinking about themselves. Люди думали о себе. People were filled with fear at the thought of serving God. И людей переполнял страх от мысли, что нужно служить Богу. We had a retreat for 2 days. А потом у нас прошла такая мини-конференция двухдневная. Yeah, we went out to Pushovodice. Ездили в Пущу-Водицу. And we studied the book of Ephesians. Там мы разбирали послание к Ефесянам. In those 2 days. За эти 2 дня. Saturday night. В субботу вечером. Yeah, we just invited those who desire to be baptized in the Holy Spirit to come forward to be prayed for. Как раз когда мы там были в субботу вечером, мы пригласили выйти вперед всех тех людей, которые желали бы принять крещение Святого Духа. We didn't know what to expect. Мы не знали, чего ожидать. We knew many people were kind of fearful of that kind of stuff. Мы знали, что многие с опаской относятся к такого рода приглашениям и заявлениям. But people began to come. Однако люди стали выходить вперед. Most college students, university students. Большинство людей в церкви тогда это были студенты университетов. But there were people of all ages. The babushkas came. I mean everybody. Но были люди совершенно разных возрастов, бабушки, люди среднего возраста. And it just in the fullness of their hearts, they desired to just give their lives to Jesus Christ and be filled with the power of His Holy Spirit. И эти люди всем сердцем желали больше всего посвятить свои жизни целиком и полностью Иисусу Христу, приняв при этом крещение Святого Духа. И вот тогда, за один этот вечер, церковь изменилась коренным образом. На следующий день церковь преобразилась на все 100%, стала совершенно другая церковь. И такую она и продолжает быть до сего дня. За один день. By the work of the Holy Spirit. You can ask anybody who was there that night, and they will tell you that that is the great event of their lives. Every single person. We talk about it to this day. Все благодаря действию Святого Духа. Вы можете поговорить с любым из людей, которые были тогда, тем вечером, там, на этой конференции, и они подтвердят мои слова. Мы до сих пор продолжаем об этом говорить и этому удивиться. You know, and the fruit of that just continues to flow. Плод того, что произошло, продолжает проявляться. After that, the ministry, the worship team. You know, God's blessing just fell, and music and albums and all these things began to come. После этого Бог так благословил группу прославления и музыкой, и песнями. Просто благословения пали на группу прославления. Появились альбомы новые. Youth ministry, children's ministry. Молодежное служение появилось, детское служение. Evangelism, I mean, everything you can imagine. Начались евангелизации, да. Все, что только можно было представить, все появилось. If you give place to the Holy Spirit, He will change absolutely everything. Если будете отводить место, отдавать себя и Святому Духу, то будут происходить невероятные вещи. So we seek in this church to yield place to the Holy Spirit, to be led of the Holy Spirit in our decisions. И поэтому в церкви в нашей мы стремимся уступать место именно Святому Духу, отдавая себя, посвящая себя Святому Духу. Now you need to understand that. И это нужно вам понимать, yeah, в том because числе. The way we make decisions in the church may not seem logical or in some according to some kind of form or system. И может быть, когда вы смотрите на то, как принимаются решения в нашей церкви, может быть, не всегда кажется, что это логичные решения или как-то они подходят под какие-то стандарты. Yeah, well, you know, it's not our job to be logical. Но наша первая и главная цель не оставаться логичными. It's to be led by the Holy Spirit. Наша самая главная цель — быть водимыми Святым Духом. These guys were not logical. Эти люди, которых мы читаем, они тоже были нелогичными. Now, read the book of Acts. Почитайте книгу Деяний. They had no plan. Да, плана никакого не было. They didn't have a hierarchy. Не было никакой иерархии. I mean, they didn't know from page to page where they were going or what they were doing. Да, даже когда мы читаем страницы за страницей эту главу, эту книгу Деяний, мы видим, что люди сами не знали, куда их ведет Господь. They were led. Их вел Бог. Не они шли, а их вел. We seek to be led by the Holy Spirit. Господь. И вот точно так же мы с вами, мы ищем этого водительства Святого Духа. You know, and so we reserve the right to change our minds about things, to perhaps begin something, try something, but if it's, you know, it doesn't seem like it's of the Lord, then we stop it. Да, конечно же, мы оставляем место, оставляем возможность, как бы, и допускаем, что можно что-то попробовать, что-то новое воплотить в жизнь. Но если это не от Бога и не соответствует Божьему, тогда лучше это бросить и оставить. Mm-hmm. Okay, and then the third is love. И вот третий принцип — любовь. Mm-hmm. John chapter 13, verse 34 and 35. 13 глава Евангелия от Иоанна. 34-35 Jesus says, "A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. Иисус you говорит, also love one another." Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. You know, in all that we do as a church, we need to be seeking to be loving, to love one another, love the unsaved, love those who are around us. Во всем, чем мы занимаемся как церковь, мы должны во всем стремиться проявлять любовь. Любовь друг к другу, любовь к неверующим, любовь к окружающим нас людям. Mm-hmm. But it's very important that we understand the definition of love that is used here. Но также очень важно и понимать то определение слова «любовь», которое используется именно здесь. It's Jesus's definition, not yours. Это определение этому слову дал сам Иисус, а не мы. As I have loved you. Он сказал, как я вас возлюбил. Now Jesus' life was a life of perfect love. Everything he did was filled with love and from love. Иисуса Христа была примером совершенной любви. Все, что он делал, все, чем он занимался, он делал исключительно из любви. But you know, there's interesting things that happened in the lives of those who followed him. Но вы знаете, очень интересные обстоятельства складывали в жизни людей, которые следовали за Христом. Now he loved Peter. Да, Иисус любил Петра. But then he said, "Get behind me, Satan," to Peter. Но в свое время он сказал Петру, «Отойди от меня, сатана». Now that was an action of perfect love, because it came from Jesus Christ. Это был поступок совершенной любви, потому что он исходил от Иисуса. Now Peter could have started whining and saying, "Now Jesus, how could you? You know, I'm your best friend, and you're calling me these things, and you know, I'm leaving. I'm never going to be around you again because you said this to me." И Петр мог спокойно начать ныть, причитать и жаловаться и сказать: «Иисус, да я твой лучший друг, да как ты мог, ты меня так вот так меня назвал, все, ухожу, бросаю, и все, и тумбочка между кроватями. You're not loving. Но ты не любишь меня, Иисус». You know, there are other things that Jesus did that are interesting to understand. I mean, hard to, a little bit interesting to try and understand. Но еще Иисус тоже в других ситуациях поступал, нам кажется, как-то интересно, но Он поступал опять-таки из любви. He cleansed the temple. Он очистил храм. You know, the disciples who followed Him, you remember the time they had nothing to eat except the little seeds from the weeds, right, as they were going through the field. They were hungry. И помните, когда ученики следовали за Иисусом Христом, в свое время тоже им нечего было есть, и все, чем они могли питаться, это зернышки, которые они подбирали, там, зерна сорняков каких-то. Now, wait a minute. И они были голодны. God loved them. Как так? Бог ведь их любит, любил их. Well, you know what we can see. I mean, I don't have an explanation for all of it. У меня нет объяснения для каждой такой ситуации. But it's very important to understand that God's love is different than ours in many situations. Важно осознавать то, что Божья любовь во многих ситуациях совершенно отличается от нашего понимания любви. And for us to love as the church, to love as God calls us to love. И для того, чтобы любить так, как Бог нам заповедал, так как Он это видит. We have to love in truth. Мы должны любить в истине. Любить не на словах лишь только, но и на деле. You know, and our love needs to be real. It cannot be hypocrisy or just a painting over of something that's not there. Наша любовь должна быть искренней, а не лицемерием каким-то, просто стремлением замазать кому-то там глаза. You know, but you know, isn't it true in families? Families are supposed to love each other. Скажите, правда ведь это проявляется в семье очень явно, очень ярко. Yeah. Mm-hmm. But not always do we hear the words we want to hear, or you know, not always are people just patting us on the head if we're doing something wrong. Я имею в виду вот такая любовь. Не всегда люди, которые нас любят, всегда не всегда обязательно будут гладить нас по головке и ласково спокойно с нами разговаривать. I spank Johnny. Я, допустим, точно так же луплю Джонни. Because I love him. Потому что люблю его. Yeah, I love him. I think of his future. И я думаю о его будущем. I think of his character. И я задумываюсь о том, каким он станет, о его характере в будущем. Prayerfully and before the Lord, I seek to be obedient and being the right input in his life to make him a man of God. Постоянно в молитве я прошу у Бога, чтобы Он давал мне мудрости о том, как его воспитывать и как сделать этот правильный вклад в жизнь этого мальчика, чтобы он в свое время стал мужем Божьим. I don't like spanking him. Думаете, мне нравится его лупить? Yeah, but I also understand the need for discipline that he might become what he should be. Но я понимаю, что это необходимо. Необходимо его таким образом дисциплинировать для того, чтобы он стал таким, каким он должен стать. Yeah. And God works like that in our lives. Бог также действует и с нами. We are a family as a church. Мы с вами одна семья, одна церковь, одна семья. We need to love each other. И мы должны любить друг друга. But we need to love each other as God tells us to love each other. Мы должны любить друг друга так, как нам Бог заповедал любить друг друга. Care for one another. Seek to minister to one another. Build each other up. Заботьтесь друг о друге, служа друг другу, назидая друг друга. You know, if we see somebody in trouble, we see something beginning to happen in their life, you know, we need to pray for them. We need to ask God for the leading of the Holy Spirit to talk with them about that thing. Если мы видим у кого-то какие-то проблемы, какие-то неприятности, мы должны к Богу, обращаясь, просить у Него мудрости, водительства Святого Духа, чтобы помочь этому человеку, чтобы прийти и поговорить с ним об этом. You know, we need to pray that God would give us the right opportunity to share with this brother, share with this sister, that maybe, you know, you're on the wrong road and you're headed for big trouble. И мы должны просить у Бога именно мудрости, Его водительства для того, чтобы поделиться с братом или с сестрой и предупредить их, предостеречь их, сказав им о том, что они на пути, что они что-то не так делают, и они на пути к еще большим неприятностям. Yeah, our love needs to be real, and we need to have a real concern one for another. Эта любовь должна быть истинной, должна быть настоящей, она должна проявляться в практической заботе друг о друге. We need to have it for each other in the church. Мы должны проявлять эту любовь по отношению друг к другу в церкви. We need to have it for our brothers and sisters in other churches. По отношению к братьям и сестрам в других церквях точно так же. That's why as a church we make every effort to love our brothers and sisters from different denominations. And it's a priority with us. Jesus said, "By this all men will know you're my disciples." Именно поэтому мы стремимся эту любовь проявлять и по отношению к другим братьям и сестрам из других церквей. Мы, как церковь, стремимся сохранять это единство в теле Христовом. И это, для нас это приоритет, проявлять эту любовь к братьям и сестрам из других деноминаций. If an unbelieving person asks us about other churches in the city, I hope that everybody answers, we love those guys. We recognize them as our brothers and sisters. Именно тогда, ведь поэтому Иисус и говорил, что по этой любви узнают, что вы мои ученики. И я очень надеюсь, что когда нас кто-то из неверующих спрашивает что-то о той или иной церкви христианской в нашем городе, yeah, if the Bible's taught there, they're not Jehovah's Witnesses. Да, христианской какой-то церкви или общине, то я надеюсь, что мы сможем сказать, да, мы знаем этих людей, мы любим этих братьев и сестер, если, конечно, это церковь, где проповедуется Евангелие, проповедуется Писание Священное. That the testimony they hear from our mouths is that we love our brothers and sisters. Мы очень надеемся, что люди в ответ на свой вопрос услышат от нас хорошее, положительное свидетельство о наших братьях и сестрах. You know, if you meet brothers and sisters from other churches, bless them, encourage them to serve in the places they are. И если вы встречаетесь с братьями и сестрами из других христианских церквей, благословляйте их и ободряйте их в свою очередь. Don't try and draw them here. Не пытайтесь их сюда притащить. Bless them in the place that God has put them. Благословите их на том месте, на котором их Господь поставил. Well, of course, we could talk a lot more about a lot of these things, but you'd all probably die. Конечно, еще очень долго и много можно говорить обо всех этих трех принципах, всех этих вещах, но тому времени уже вы, наверное, поумираете. Yeah, but the Word of God. Но помните эти три принципа, о которых я говорил, Божье Слово. Yeah. The work of the Holy Spirit. Действие Святого Духа. And the love of God. И любовь Божья. Okay, that's all we're about as a church. В этом сущность нас с вами как церкви. Давайте встанем и помолимся. Ну, Господь, спасибо тебе за простите, Господь, мы имеем в наши отношения с Тобой. Господь, ну, конечно, есть и сотни тысяч книг написано о богословии, сотни тысяч о истории церкви и все остальное. Господь, ну, на самом деле, Господь, в конце концов, это все так просто. Господь, мы любим Тебя. Ты первый нас возлюбил. Ты отдал Твою жизнь для нас. И Ты имеешь для каждого из нас, Господь, новая жизнь, новая семья, новое будущее. Господь, Ты имеешь для каждого из нас Твоя уникальный план, план полно, Господь, благословения от Тебя, Господь, и уроков, и возможностей Тебе служить, и признавать, как наш Царь и Господь. И мы принимаем это все. Мы так благодарны Тебе, что это наш сегодня, что как маленькими детьми, Господь, мы можем принять это все в простите и сказать спасибо Тебе, Господь. Спасибо, что все так просто и доступно. Мы принимаем Иисус Христос, мы принимаем Его жертву для нас, мы принимаем это новая жизнь, которую Ты имеешь для нас. И мы просим сейчас, Господь, Твоя благословение на все, на все сферы. Господь, мы просим, что Твое Слово всегда нашло место в наше приоритете, в наше размышление, в наше действие. Господь, что тем можно побольше соответствовало нашей жизни Твоя Слово, Господь, дай нам в этом духовный рост, и дай наша церковь рост в этом тоже. Господь, мы просим за водительство Твоя Святого Духа. Написано в Твое Слово, что если кто-то не имеет Духа Святого, мы не являемся Твои. Написано в послании римлянам, Господь. Но мы Твои. И мы рады, что мы имеем Духа Святого. Мы просим, что мы имели побольше, что мы имели полное помазание на нас, Господь, что действительно мы стали Твоей свидетелями, Господь, где бы мы ни находились. Мы молимся, Господь, что мы всегда были готовы дать Тебе полная свобода. Направляй наши жизни, куда Ты хочешь, Господь, и делать все, что Ты хочешь. Мы отдаем Тебе право на все в нашей жизни, потому что Ты достоин, Ты благ, Ты любящий, и мы полностью доверяем нашей жизни в Твоей руке, Господь, и в руке Твоего Святого Духа. И, Господь, мы просим, что у нас всегда главное была любовь, Господь. Не, что наше богословие было самое аккуратное или самое правильное, или что мы были самыми сильными, или что наша репутация была самой, не знаю, превышенной или что-то, Господь. Что все обращали на нас внимание или так, или так, Господь. Мы просим, что если мы станем известны за чего-то, Господь, что мы станем известны за нашу любовь к Тебе, друг другу, наши братья и сестры в городе. Господь, и мы просим, что все эти три, Господь, было и видно, и чувствительно через все, что мы делаем. В любое решение, которое мы принимаем, Господь, мы просим, будет на основании все три. И если мы каким-то образом, Господь, не туда идем, Господь. Если мы немножко потираем шлах или что-то, Господь, пожалуйста, Твоя милость и благодать, Господь, направляй нас туда, куда нужно, Господь. В Твоей милости не позволяй нам долго идти не туда. Господь, мы не хотим тратить этот жизнь, который Ты даровал нам. Не хотим тратить времени и силы, Господь, не туда. Господь, мы просим, что каждого из наших шаги, каждый дня нашей жизни, Господь, что-то начал, Господь, для Тебя и для Твоего Царства. И это мы все просим. И просим, Господь, о все эти изменения, которые скоро будут у нас в церкви, Господь. Мы просим, что Ты взял нас в Твоей любящей руке, Господь, и вел нам дальше, Господь, дальше и дальше в Твоей плане. Твое благословение. И это мы все просим. В имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Приглашаем нашу группу прославления.